Кто ж мне даст в долг? Уж не ты ли, борода? — желчно спросил Прокофий. — Что вы? Помилуй бог! — истово перекрестился купчина. — Николи проценщиком не был, господин хороший. Он помолчал, помялся, осенний рассвет и лениво заползал в комнату, и без того серое лицо постояльца теперь казалось землистым. Красногрудый снегирь, как огонек, на мгновение вспыхнул на подоконнике и отлетел. Холодить стало к зиме, поеживаясь медлительно, сказал купец и прошептал вдруг. Тут старушка одна обретается. Она под расписочку выдаст. Желаете, выручу, сударь? Позову. Прокофий встрепенулся, ожил, на душе стало веселее, хошь черта зови, но выручай, борода. Сей минуту услужливо отозвался купчина и поспешно вышел. Старенькая подслеповатая проценщица неслышно переступила порог и выжидательно разглядывала Демидова. — Ты что, кикевора? — Откуда взялась? — Ростовщица? — накинулся на нее Прокофий. — Помилуй бог, батюшка, николи ростовщицей не была. — Прослышала от Ивана Дмитриевича о твоем горюшке. — Помочь собралась. Смиренно прошептала она, ее хитрые глазки обшарили заводчика. — 2000 червонцев надо, баушка. — Дашь мне? — деловито спросил он. — Ох, много! Ох, многоватенько, батюшка! — заохала старушонка. — А может, найдешь, баушка? — не отступал Демидов. — Милый ты мой, желанный. — Уж поищу. Может, и добуду. Она низенько кланялась, а в темном платье и платочке старушонка походила на галку от ветхого платьица, от всей старушки пахло смолкой, еле уловимой затхлостью. Глядя на ее немощную, сгорбленную, жалкую фигурку, Прокофий спросил, «Сколь процента возьмешь?» Старушка постражала, подумала малость. «Ох, и не знаю, сказать как. Не от меня ведется. Баш на баш, батюшка, — елейно отозвалась она. — Это что же? — Рубль на рубль, — ахнул Демидов. — Это уж как водится, батюшка. Она, копеечка, ныне дорога. Коли бежит по рукам, подружку ведет. Прокофий Акинфеевич заметался по номеру, ярость овладела им. Тряхнуть бы старую, но он сдержался, сказал ей зло: «Ты что же, старая хрычевка, обираешь меня?» «Что ты, миленький?» — удивленно уставилась в него ростовщица. «Чего тебя обирать? Гол поди, как сокол, расписочку только и возьму. А придет ли к тебе наследство, один бог ведает». «Ведьма!» — мысленно выругался Демидов. «Все знает, все обдумала». Он кружил по комнате, закинув руки за спину, перебирая пальцами. Полы халата развивались. Старушонка тихонько уселась в креслице. «Ну, что ж, решай, сынок». Прокофий Акинфеевич остановился перед ней, крикнул. «Чего расселась? Тащи деньги!» — Согласен. — Вот и договорились, милый, — радостно отозвалась проценщица и заторопилась за обещанным. На другой день на заре Демидов на тройке помчался к заставе. Задувал сиверка, и черная грязь обратилась в каменные глыбы, коляска подпрыгивала на мерзлых кочках. — Гляди-кась, что за ночь сотворилось! «Так за Тверью чего доброго зимушка настигнет!» — обернулся к Прокофию ямщик и, блеснув крепкими зубами, выкрикнул. «Ой, гоже будет! Пошли, господи, санный путь! Эй вы, залетные!» — он взмахнул кнутом. Золотые маковки московских церквей остались позади, когда у загородного тихого погоста тройка нагнала одинокие дроги с гробом. На черной кущей голых берез с криком кружило воронье. «Стой! Стой!» — закричал Демидов ямщику. Бородатый возница на минуту сдержал разгоряченных коней. «Эй, кого хоронят?» — спросил Прокофий погребальщика. «А кто его ведает?» — скучающе отозвался мужичонка. «Сказывают, барин какой-то, помещичек, профукался в картишке и кокнул себя». Он поглубже надвинул треух на уши и свистнул соловому коньку. «Пошел!» — заорал Демидов. «Быстрее погоняй!» Он вспомнил старичка в атласном камзоле у зеленого карточного поля, вздохнул и перекрестился. «Вот как оно бывает!» В лицо ударил студеный ветер. Редкие нежные снежинки запорхали над полем. Вместе с унылым и тихим звоном они плыли, мягко, бесшумно ложились на бурые пригорки, темные леса и убегающую вдаль дорогу. На полосатый верстовой столб взлетела ворона, стала назойливо каркать, а Демидов, погружаясь в бесконечную дорожную дрему, обеспокоенно подумал про печальную встречу. К добру или к худу это? Прокофий Акинфеевич после тяжких дорожных мытарств наконец добрался до Санкт-Петербурга. Зимняя подмерзшая дорога была оживлена, тянулись обозы с продовольствием, скакали курьеры на тройках, шли артели бородатых мужиков с котомками за плечами, брели монахи. На почтовых дворах было тесно и шумно. Под Невской столицей пошли нескончаемое болото, чахлый ельник, который оборвался вдруг на берегу реки Фонтанной. За ней в мокром сизом тумане простирался Санкт-Петербург. Берега реки были очищены, одеты деревом, ограждены перилами. Кругом под топором поредели леса, вдоль дороги тянулись широкие вырубки. «Для чего так сделано?» — полюбопытствовал Демидов у будочников, оберегавших пестрый шлагбаум. Седоусый страж с алебардой на плече и медной бляхой на груди, хмуро поглядев на проезжего барина, ответил: «Разбойники, сударь, одолели, дабы ворам не было пристанища в тутошних лесах, наказано государыней валить ельник». За Анечковым мостом высился кол, а на нем торчала полуистлевшая человеческая голова. Вранье с криком носилось над поживой. Заметив взгляд Демидова, будочник пояснил: «То разбойник на Невской перспективе чинил смертоубийство и грабежи. Ныне малость поубавились, сударь. Приказано расставить солдатские дозоры». Он просмотрел подорожную Демидова и крикнул ямщику: «Ступай, не задерживайся». Колеса загремели по Анечковому мосту, ставленному на дубовых сваях. Впереди за мостом распахнулась Невская перспектива. С той поры, когда был заложен Санкт-Петербург, прошло почти полвека, однако город все еще поражал своими контрастами. То перед Прокофьем Акинфеевичем вставали огромные каменные палаты с роскошными садами, богатыми въездами, оберегавшимися мраморными львами, то вдруг усадьбы сменялись диким и сырым лесом, пустырями, беспорядочно разбросанными хибарами. Однако Демидов по очертаниям площадей, улиц и строек убеждался в том, что среди топей и лесов вырастал прекрасный, величественный город. По улицам под звуки флейт проходили гвардейские полки, они возвращались с парада, шаг их был чеканен, строг, солдаты были на подбор, рослые, сильные молодцы, обряженные в зеленые мундиры и треуголки. «Добрые воины!» — похвалил гвардейцев Демидов и с улыбкой подумал: «Вот кто ныне цариц нам ставит». Кони домчали Прокофия Акинфеевича к старому дедовскому дому, возвышавшемуся над мойкой рекой. Никто не выбежал встретить Демидова, никто не распахнул перед ним двери. Слуги, толпившиеся в передней, встретили молодого хозяина холодно, в их принужденных поклонах, сквозило равнодушие к нему. «Видать, прослышанные о завещании», — недовольно подумал он, — «вот носы и воротят». Не обращая внимания на холодность слуг, он по-хозяйски крикнул: «Ну что, глядите! Живо у меня! Обогреть палаты! Да взбить постель! Устал с пути!» Несколько дней Прокофий сидел, запершись в кабинете, писал письма и принимал разных людишек, интересовался вельможами, сенатом, порядками при дворе. В один из пасмурных петербургских дней он велел заложить карету и отправился к государственному вице-канцлеру Михаилу Илларионовичу Воронцову. Решил Демидов самолично вручить ему челобитную на покойного батюшку. «Учинил мой родитель между братьями разделение, которого от света не слыхано, и во всех государствах того не имеется, и что натуре противно. А именно, пожаловал мне только из движимого и недвижимого 5000 рублей и более ничего. Не только чем пожаловать, но и посуду всю обобрал и в одних рубахах пустил». Михаил Илларионович Воронцов принял Демидова просто и участливо. Камердинер провел Прокофия Акинфеевича в домашний кабинет государственного вице-канцлера, в светлой угловой комнате о 7 окнах, в большом глубоком кресле у столика с книгами сидел бодрый, моложавый вельможа, сухощавый, среднего роста, в светло-сером шелковом кафтане. На его спокойном лице блуждала лукавая улыбочка. При входе Демидова вице-канцлер поднял голову и быстрыми глазами оглядел его. — Рад, весьма рад случаю видеть у себя потомка столь славных родителей, — любезно встретил он гостя. — Много наслышан о заводах ваших. Вице-канцлер говорил сочно, плавно, чистым, красивым произношением. Прокофий Акинфеевич низко поклонился Воронцову, волнуясь, почти закричал резко и пронзительно. — Обида заставила потревожить вашу светлость. Простите, обойден я, сильно ущемлен братом. Судите сами, смогу ли я жить после сих несправедливостей, как того требует дворянская честь? Он положил на столик челобитную, и пока вельможа пробегал ее глазами, настороженно следил за его лицом. Оно то темнело, и тогда на высоком чистом лбу собирались частые тонкие морщинки, то светлело, и складочки убегали с крутого в злобе. Но тут Демидова охватила тревога. «Сухая ложка рот дерет». А вдруг, не видя для себя выгоды, он откажет в своем заступничестве? Что тогда? — опасливо подумал он. — Эх, была не была, — решил он. Только канцлер окончил читать просьбу, как Прокофий Акинфеевич пал на колени и протянул к нему руки. — Погибаю! — возопил он. — Спасите, ваша светлость! Видит Бог! По спасении моем не токмо молитвами возблагодарю. Он не договорил. Граф положил холеную руку на плечо просителя и сказал: — Что ты, Демидов, душой сочувствую тебе. Обижен весьма ты. Сколь смогу и в моей власти будет, выручу. О сем деле доложу преславной государыне нашей Елизавете Петровне. Вельможа вздохнул с минуту, глубокомысленно помолчал. — Ах, Демидыч, жаль мне тебя! — задушевно, казалось, с большим сочувствием вымолвил он. — Надо, надо помочь, ваша светлость! — от радости прослезился Демидов. — Век не забуду вашего внимания! Вельможа ласково улыбнулся. — Не бойся, Демидыч! — успокоил он гостя. — Вот увидишь, все переменится к лучшему. Вице-канцлер устало прикрыл ладонью глаза и затих. Граф Михаил Илларионович сдержал свое слово. Через несколько дней Демидова позвали во дворец. Получив радостную весть, он галопом бегал по горницам, кукарекал, хватал за носы холопов и кричал на все хоромы: «Годи, ленивцы, скоро я вас заставлю пятки лизать! Государыне-матушке зван! Я вам всем и Никитушке-братцу покажу, кто такой Прокофий Демидов!»